Перед ним была не живая женщина, а мертвец. «Что это значит?» — прошептала она. Во рту у нее пересохло, из горла вырывался хрип, не похожий на голос человека. «Объяснить можете только вы», — ответил он. «Я не писала этого. Клянусь, я этого не писала. Подумайте, прежде чем говорить. Если оригинал действительно написан вашей рукой, мы не сможем этого опровергнуть. Скажите, что это подделка. Это трудно будет доказать. Легче будет доказать, что записка подлинная». По ее худощавому телу прошла зябкая дрожь. На лбу проступили крупные капли пота. Она достала из сумочки носовой платок и вытерла ладони. Потом опять пробежала записку и из-под лобья взглянула на мистера Джойса. «Здесь нет числа. Если я и писала когда-нибудь такую записку, то с тех пор могло пройти много лет. Подождите, я подумаю. Попробую припомнить, как было дело. Я заметил, что даты нет. Если записка попадет в руки суда, ваших слуг подвергнут перекрестному допросу. Таким образом, быстро выяснится, возили Хэммонду записку в день его смерти или нет. Миссис Кросби в отчаянии стиснула руки и покачнулась в кресле. Мистеру Джойсу показалось, что она теряет сознание. «Клянусь вам, я не писала этой записки». Мистер Джойс помолчал. Он перевел взгляд с лица обезумевшей женщины на пол. Он размышлял. «Ну, в таком случае, я полагаю, мы можем оставить эту тему», — медленно сказал он, прервав, наконец, молчание. «Если обладатель записки найдет нужным передать ее в руки правосудия, это не будет для вас неожиданностью». По-видимому, мистер Джойс окончил разговор, но он не двинулся с места. Он ждал. Ему казалось, что он ждал очень долго. Не глядя на Лесли, он чувствовал, что она сидит неподвижно. Она не проронила ни звука. И опять заговорил он. «Если вам больше нечего мне сказать, я, пожалуй, пойду. Меня ждут в конторе». Тогда она спросила: «Что можно подумать, если прочесть эту записку? Можно решить, что вы сказали заведомую ложь», — резко ответил мистер Джойс. «Какую?» «Вы определенно утверждали, что не общались с Хэммондом по крайней мере 3 последних месяца». «Я пережила страшное потрясение. Такая ужасная ночь, настоящий кошмар. И какая-то одна подробность ускользнула из памяти. Разве это не естественно?» «К несчастью, вы сумели точно до мелочей восстановить разговор с Хэммондом. А столь важное обстоятельство, как то, что в день своей гибели он явился к вам по вашему собственному настойчивому приглашению, это вы забыли». «Нет, я не забыла». Просто я боялась об этом рассказать. Признаюсь я, что он приезжал по моему приглашению. Кто бы мне поверил? Конечно, это глупость, но у меня голова шла кругом. А раз уж я сказала, что не общалась с Хэммондом, я не могла отступить. К Лесли снова вернулось ее восхитительное самообладание. И она легко выдержала испытующий взгляд мистера Джойса. Ее женственность обезоруживала. «Вас попросят объяснить, почему вы пригласили Хэммонда именно в тот вечер, когда уехал Роберт?» Она посмотрела на адвоката широко открытыми глазами. Напрасно он до сих пор считал, что у нее обыкновенные глаза. Глаза у нее чудесные. И сейчас в них, кажется, сверкнули слезы. Голос у нее слегка дрожал. «Это я готовила Роберту сюрприз. В будущем месяце день его рождения. Он мечтал о новом ружье. А я ничего в спортивных делах не смыслю. Я решила посоветоваться с Джеффом. Хотела попросить, чтобы он сам заказал ружье на мое имя». «По-видимому, вы не совсем отчетливо помните содержание записки. Может, вы взглянете на нее еще раз?» «Нет, зачем же?» — быстро сказала она. «Неужели вы полагаете, что такую записку может написать женщина знакомому, не слишком близкому, собираясь всего-навсего посоветоваться с ним по поводу покупки ружья?» «Да, конечно, записка сумбурная, и тон довольно взволнованный. У меня такой стиль. Я готова признать, что это смешно». Она улыбнулась. «Кроме того, уж не так мы были далеки с Джеффом Хэммондом. Когда он болел, я за ним как мать ухаживала. Роберт не желал его у нас видеть, вот и пришлось пригласить его, когда Роберт уехал». Мистер Джойс устал сидеть в одном и том же положении. Он встал и прошелся по комнате, обдумывая слова, с которыми намерен был к ней обратиться. Затем остановился у своего кресла, опершись на спинку. Заговорил он медленно и очень внушительно. «Миссис Кросби, мне бы хотелось с вами поговорить... Весьма-весьма серьезно. До сих пор ваше дело было сравнительно простым. На мой взгляд, только одно обстоятельство в нем требовало объяснения. Как это мне представляется, вы не менее 4 раз стреляли в Хэммонда уже после того, как он упал. У вас мягкий характер и тонкая душа. Вы умеете прекрасно владеть собой. Поэтому трудно допустить, чтобы такой человек, как вы, даже весьма напуганный, поддался бы столь необузданному гневу. Но все же это возможно. Хотя многим Джеффри Хэммонд нравился, и вообще мнения о нем все были неплохого, я готов был все же доказать, что он был способен на преступление, в котором вы его обвиняете, оправдывая свои действия. При этом мы могли бы ссылаться на вполне определенный факт, который обнаружился после его смерти и его связь с китаянкой. Эта новость решительно восстановила против него общество. Нам представлялось возможным использовать недоброжелательное отношение, которое такая связь вызвала к нему у всех порядочных людей. Сегодня утром я сказал вашему мужу, что уверен в оправдательном приговоре. И это было сказано не просто для того, чтобы его подбодрить. Я не сомневаюсь, что присяжные заседатели даже не покинули бы зала суда. Взгляды их встретились. Миссис Кросби сидела как-то неестественно тихо. Она была похожа на птицу, завороженную взглядом змеи. Также неторопливо он продолжал: «Но эта записка совершенно меняет дело. Я ваш адвокат. Я должен представлять ваши интересы в суде. Вы рассказали мне, что с вами случилось, и я буду защищать вас, опираясь на эти сведения. Может быть, я верю вам, может быть, я сомневаюсь в правдивости ваших слов. Обязанность защитника состоит в том, чтобы убедить присяжных, что улики, которые им представили, не дают оснований признать подсудимого виновным. А личное мнение защитника по поводу того, виновен ли в действительности его клиент, никакого значения для дела не имеет». С удивлением он заметил мелькнувшую в глазах Лесли улыбку. Это его задело, и он продолжал уже более сухо: «Вы не станете отрицать, что Хэммонд приехал к вам по вашему настойчивому, я бы даже сказал, истерическому приглашению?» На какой-то миг миссис Кросби в нерешительности задумалась. «Да, я посылала записку Хэммонду с одним из наших боев. Он ездил на велосипеде. Это можно легко узнать. Напрасно вы думаете, что все менее сообразительны, чем вы. Записка наведет на такие подозрения, которые до сих пор никому и в голову не приходили. Я умолчу о впечатлении, которое копия записки произвела на меня. Я не хочу ничего знать сверх того, что спасет вас от петли». Миссис Кросби пронзительно вскрикнула. Побелев от ужаса, она вскочила. «Как? Вы думаете, меня повесят?» «Если будет доказано, что вы убили Хэммонда не в порядке самозащиты, то присяжные заседатели обязаны будут признать вас виновной. Вас обвинят в убийстве. Судья обязан будет вынести смертный приговор». «Но что они могут доказать?» — с трудом выдохнула она. «Я не знаю, что они могут доказать. Это знаете вы. Я не желаю знать. Но представьте, у суда возникают подозрения. Начинается расследование. Допрашивают туземцев. Что тогда раскроется?» Она вдруг как-то обмякла. Он не успел ее подхватить, она свалилась на пол. «Обморок?» Он окинул взглядом комнату. Воды не было, а ему очень не хотелось, чтобы помешали их разговору. Уложив ее на полу поудобнее, он встал рядом на колени, ожидая, пока она придет в себя. Когда она открыла глаза, он был немало смущен, увидев в них смертельный страх. «Лежите спокойно», — сказал он. «Сейчас вам станет легче. Не давайте меня повесить», — шепнула она. Она в истерике зарыдала. Он вполголоса ее успокаивал. «Ради Бога, возьмите себя в руки», — говорил он. «Да, еще минутку». Поразительное мужество. Он видел, какого усилия ей стоило овладеть собой, но вскоре она опять была совершенно спокойна. «Теперь я встану». Он подал ей руку, помог подняться. Поддерживая ее за локоть, он подвел ее к креслу. Она устало села. «Помолчите немного», — сказала она. «Хорошо». Наконец она заговорила. Но сказала совсем не то, что он ожидал. Она легонько вздохнула. «Боюсь, теперь мне не выпутаться». Он не ответил, и опять наступило молчание. «А нельзя как-нибудь получить записку?» — спросила она наконец. «Я подозреваю, что мне не рассказали бы о ней, если бы лицо, владеющее запиской, не намерено было ее продать». «Кто это?» «Китаянка, которая жила у Хэммонда». На скулах Лесли вспыхнули и погасли розовые пятна. «Она запросила большую цену?» «Надо полагать, ей прекрасно известно, чего стоит эта записка. Едва ли она обойдется дешево». «Значит, вы собираетесь отдать меня в руки палачей?» «Вы что же думаете, что так легко перехватить нежелательную улику?» «Да это ничем не отличается от подкупа свидетелей». «Вы не имеете права делать мне подобное предложение». «Что же со мной будет?» «Правосудие должно свершиться». Она очень побледнела. Тело ее судорожно передернулось. «Я вручаю свою судьбу вам. Я понимаю, что не имею права просить вас о чем бы то ни было незаконном». Мистер Джойс, привыкший к ее всегда выдержанному тону, был невыносимо тронут этим чуть на треснутым голосом, и в глазах ее была такая покорная мольба, что, казалось, откажи он, и взор этот будет преследовать его до могилы. «Все равно несчастного Хэммонда уже не вернуть к жизни. Любопытно, однако, как могла появиться такая записка? Заключить по ней, что убийство было предумышленным, было бы несправедливо. 20 лет мистер Джойс прожил на Востоке, и за эти годы чувство профессиональной чести у него уже несколько притупилось. Он уставился в пол. Он решился на поступок, которому, он понимал, нет оправдания. От этого его коробило, и он мрачно негодовал на Лесли. Очень неловко он сказал: «Я плохо знаю финансовые возможности вашего мужа. Залившись розовой краской, она метнула на него быстрый взгляд. У него довольно много акций оловянных компаний и небольшая доля в 2 или 3 каучуковых плантациях. Наверное, он бы смог раздобыть деньги. Придется ему рассказать, для чего. Минуту она молчала. Она думала. Он еще любит меня. Он пожертвует всем для моего спасения. Записку ему показывать обязательно? Мистер Джойс насупился, и, заметив это, она быстро продолжала. Роберт, ваш старый друг... Не делайте ничего ради меня, но, умоляю вас, постарайтесь уберечь от лишних страданий простого доброго человека. Он ведь никогда не причинял вам ни малейшей неприятности. Мистер Джойс не ответил. Он поднялся, и миссис Кросби с присущей ей грацией протянула ему руку. Разговор с мистером Джойсом потряс ее. Вид у нее был измученный, но она отважно пыталась выдержать любезный тон. «Я вам так благодарна, что вы взяли на себя столько хлопот. Трудно выразить, как я вам признательна». Мистер Джойс вернулся в контору. Сев за стол у себя в кабинете, он отодвинул бумаги и погрузился в размышления. В воображении рисовала самые невероятные картины. Его познабливало. Наконец, как он и ожидал, раздался осторожный стук в дверь. Вошел Ванси Сен. «Я хотел бы пойти позавтракать, сэр», — сказал он. «Пожалуйста». «Но прежде я хотел узнать, сэр, нет ли у вас ко мне какого-нибудь поручения?» «Нет». «Вы назначили мистеру Риду другое время?» «Да, сэр. Он будет в 3 часа». «Хорошо». Ванси Сен дошел до двери и положил длинные тонкие пальцы на ручку. Потом, как бы вспомнив что-то, он вернулся к столу. «Не желаете ли вы передать что-либо моему приятелю, сэр?» У Ванси Сена было великолепное произношение, но звук «Р» ему не давался, и получалось «Приятель». «Какому приятелю?» «В связи с запиской миссис Кросби, сэр, которую она написала покойному Хэммонду». «Вот вы о чем. А я и забыл. Я говорил с миссис Кросби, но она отрицает, что писала что-либо подобное. Очевидно, это фальшивка». Мистер Джойс вынул копию из кармана и протянул ее Ванси Сену. Тот словно и не заметил этого жеста. «В таком случае, сэр, у вас, я думаю, не будет возражений, если мой приятель передаст записку прокурору». «Ну, разумеется. Но я не совсем понимаю, какая от этого выгода вашему приятелю». «Мой приятель считает, что он обязан действовать в интересах правосудия, сэр». «Я никогда не стал бы мешать человеку, стремящемуся исполнить свой долг, Тисен». Взгляды адвоката и клерка встретились. Губы их не дрогнули даже от подобия улыбки, но они прекрасно поняли друг друга. «Я не сомневаюсь в этом, сэр», — сказал Ван Сисен. «Однако, внимательно ознакомившись с делом Кросби, я вынес впечатление, что записка подобного рода может нанести непоправимый ущерб нашему клиенту. Я всегда был самого высокого мнения о вашей юридической проницательности, Тисен. У меня появилась мысль, сэр, что если бы мне удалось через моего приятеля уговорить китаянку отдать нам записку, мы бы избежали многих неприятностей. Мистер Джойс лениво рисовал профили на промокательной бумаге. Ваш приятель, разумеется, деловой человек. На каких условиях он согласен расстаться с запиской? Записка не у него. Она у китаянки. Он только родственник китаянки. Она очень невежественная женщина, сэр, и пока мой приятель ей не растолковал, она не понимала ценности записки. И во сколько же он ее оценил? $10,000, сэр. Да вы рехнулись. Где миссис Кросби взять $10,000, как по-вашему? И кроме того, уверяю вас, записка поддельная. Говоря это, он не спускал глаз с Ван Сисена. Его вспышка ничуть не тронула клерка. Он спокойно стоял у стола, полный внимания и почтения. Мистер Кросби владеет 8-й долей в бетонгской каучуковой плантации и 6-й долей в каучуковой плантации в Селлентон-Ривер. У меня есть приятель, который одолжит ему необходимую сумму под залог этой собственности. У вас широкий круг знакомых, Цисен. Да, сэр. Так вот, пусть все они отправляются к дьяволу. Я никогда не посоветую мистеру Кросби дать хотя бы на пенни больше 5000 за записку, появление которой легко объяснить. Китаянка не хочет ее продавать, сэр. Моему приятелю пришлось долго ее уговаривать. И теперь бесполезно предлагать ей сумму меньше упомянутой. Мистер Джойс, по крайней мере, 3 минуты взирал на Ван Сисена. Клерк не дрогнул под этим пронизывающим взглядом. Он стоял почтительно склонившись и опустив глаза. Мистер Джойс знал, с кем имеет дело. «Хитрое бестие», — подумал он. «Интересно, сколько он получит за эту сделку?» $10,000 — очень крупная сумма. Я не сомневаюсь, сэр, что мистер Кросби предпочтет уплатить эту сумму, лишь бы его жену не повесили.